Затем Хрущев подобрал на пост второго секретаря ЦК Козлова, тогдашнего первого секретаря Ленинградского обкома партии. Этот человек отличался резкостью и жестокостью и крепко держал в кулаке все дела. Однако он вскоре умер. Кстати, перед смертью, и эта история стала сенсацией в аппарате, он попросил прислать попа для исповеди. Рассказывали, что Козлов был замешан в ленинградском деле. Ну и, конечно же, не лучшим был выбор Брежнева на пост второго секретаря ЦК. Между прочим, в одной из бесед с зарубежными представителями Хрущев высоко отзывался о двух руководителях – Брежневе и Шелепине, которые стали позднее душой заговора против него. Больше всего аппарат волновали реформаторские проекты Хрущева, которые рождались один за другим, иногда спонтанные, но всегда последовательно направленные против сталинской модели власти. Вслед за созданием совнархозов, что тогда было сильным ударом по ведомственному бюрократизму, за попыткой перестроить партию, Хрущев задумал еще более радикальные изменения нашей политической системы. И вот в начале 1964 года мы, я и один из заместителей заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК были откомандированы на всю ту же дачу Горького для подготовки проекта новой Конституции СССР. Нам поручили собрать в предварительном порядке все лучшие предложения и подготовить записку для Хрущева и других членов Президиума ЦК. Надо сказать, что тут мы несколько разгулялись и подготовили записку об основных принципах новой Конституции, которые резко отличались от так называемой сталинской, принятой в 1936 году. Мы ставили задачу узаконения политической власти, проведения свободных выборов, разделения власти. Еще в 1958 году в одной из своих статей я предлагал создать стабильно работающий Верховный Совет СССР, проводить альтернативные выборы в Советы посредством выдвижения нескольких кандидатов на одно место, учредить суд присяжных. Мы включили эти идеи в записку. Одно из главных предложений состояло в установлении президентского режима и прямых выборов народом главы государства. В нашей записке говорилось, что первый секретарь ЦК должен баллотироваться на этот пост, а не замещать пост председателя Совета министров СССР. Предполагалось также, что каждый член президиума ЦК будет выдвигаться на крупный государственный пост, и важнейшие решения будут приниматься не в партии, а в органах государственной власти. Хрущев в целом довольно одобрительно реагировал на наши предложения. К сожалению, работа над новой Конституцией была оборвана из-за его падения. Ушло два десятилетия, пока страна вернулась к этим идеям. И так росло глухое недовольство в различных сферах, среди аппарата, в армии, среди интеллигенции. Приближалась гроза. Чувствовал ли это Хрущев? Расскажу о том, что я наблюдал во время его последней поездки за границу. Это был визит партийно-правительственной делегации на высшем уровне в Прагу летом 1964 года, буквально за несколько месяцев до падения Хрущева. Резиденция нашей делегации находилась в Ланнах, огромном поместье на окраине Праги, представлявшем собой место летнего пребывания президента Чехословакии. Кроме дворца, нескольких вилл и охотничьих домиков в Ланнах располагался красивейший парк с озерами и заповедник с самыми разнообразными животными. С ними-то у меня связано одно из наиболее неприятных воспоминаний, касающихся Хрущева и в целом нравов его генерации и руководителей. Едва ли не центральным событием всего визита была охота и рыбалка в этом заповеднике.